Цитадель. Цитадель располагалась на самых нижних, подземных, вырубленных в скальной породе этажах и проектировалась куда скромнее купольного зала дворца, но это не беспокоило богиню. Зато укрепленная часть была куда лучше приспособлена для полного контроля над системой, в конце концов ей не привыкать жертвовать малым ради достижения большего. Все эти монахи, фанатики, фермеры на Гернитоне, все программы по подготовке пригодного для дальнейшего использования полуфабриката, все не имело сейчас ни малейшего значения. Оставался всего шаг, отделяющий ее от совершенства. Всего лишь один маленький шажок, и она сможет навсегда избавиться от проклятия с бесконечной чередой мучительных перерождений. Но прежде нужно было взглянуть в глаза той, которая посмела так дерзко бросить вызов ее творению, ее будущей основе, ее бесконечной власти над необозримым миром, в котором человек всего лишь муравей, ресурс, участь которого служить ступенькой к ее триумфу. Обзорные голограммы, отображающие любое движение в пределах ее крепости, ожили. В боковой шлюз вошла центурия Черного легиона, которой было поручено сопроводить девчонку. Монахи построились в холле цитадели, и их командир, провожая пленницу, подошел к входу на первый оборонительный рубеж. Система сканировала его ДНК и, подтвердив полномочия, пропустила офицера и девчонку внутрь комплекса. Первый рубеж не был защищен силовым полем, и стволы многочисленных тяжелых плазмобоев медленно поворачивались вслед идущим. Всем здесь управлял ИСА и системы обороны. Потребности в живой силе цитадель не испытывала. Пройдя коридорами лабиринта, офицер вновь был сканирован и на этот раз провел пленницу сквозь приподнятую силовую завесу, способную выдержать удар главного калибра рейдер-стратега. Наконец, когда они преодолели второй рубеж, Исаи сообщил Анне Сея Урте, что посетители ожидают ее в приемной. Приемная зала центрального рубежа была пустынна и от этого казалась огромной. Она, конечно, сильно уступала купольному залу, просто полумрак, скрывавший углы и низкий потолок, создавали иллюзию безграничности. Анна, прислушиваясь к посторонним шорохам, вошла в зал и издали махнула офицеру рукой, приказывая оставить их с пленницей наедине. «Проходи, располагайся, чувствуй себя как дома». Тихий смешок прошелестел на открытом пространстве и утонул в толще гранитных стен цитадели. «Я много слышала о тебе и не смогла побороть любопытство. Ты ведь простишь мне эту слабость?» Принцесса приблизилась к говорившей и остановилась в полутора метрах от нее. Перед Теей предстала почти точная копия ее самой, только в другой цветовой гамме. Девочке-подростку исполнилось не больше 14, ее черные локоны неровными прядями падали на низкие плечи, а темно-карие глаза смешливо рассматривали гостью. «Богиня?» Анна Сея сморщила носик. «Ты знаешь, я никогда и никого не просила себя так называть. Люди — странные существа. Сначала находят себе идола, придумывают про него разные несусветные истории, затем начинают просить его, требовать, чтобы он делал, что они сами же и сочинили. А потом? Потом ненавидят созданное божество. И тем сильнее, чем чаще получают от него то, чего им так хочется. Зови меня Анна». Принцесса пожала плечами. «Хорошо. Ты можешь называть меня Тея». Богиня зябко куталась в меховую накидку, продолжая буравить гостью холодными, чуть прищуренными, почти черными глазами. Она повернулась в сторону выхода во внутреннее помещение дворца и коротким жестом пригласила пленницу идти за собой. Силовая штора ненадолго приоткрыла узкий проход в стене, и обе девочки оказались в мягко освещенном коридоре, ведущем в покои богини. «Тея, как мило. Обычная маленькая девочка. Будущая правительница королевства Трон. Я даже в чем-то завидую тебе. Пройдет немного времени, и ты перестанешь заниматься поисками справедливости. Папа с мамой подберут тебе подходящую партию, какого-нибудь барона или просто богатого, перспективного, хорошо воспитанного и ухоженного сопляка. Ты нарожаешь ему детей, маленьких принцесс и принцев, будешь по вечерам рассказывать им сказки о тех далеких временах, когда воплощенное зло сеяло хаос в твоем королевстве, а рыцари отважно рубили головы порождением мрака. Потом они вырастут и станут во главе корпораций, планет и конгломератов. И что, по-твоему, они будут делать? Выкармливать из бутылочки бездомных слепых котят? Тея внимательно слушала хозяйку гранитного подземелья и искала. Искала приемлемый вариант ответа, как приемлемый для себя вариант будущего. Они присели на широкие пуфы перед низким столиком с прозрачной столешницей, сервированным огромным блюдом с разными фруктами, некоторые из которых принцессе не были известны. Власть не всегда жестока. Вернее, она жестока тогда, когда бессмысленна и бездарна. Анна хихикнула. Смешок получился какой-то натянутый и с хрипотцой, словно карканье вороны, прыгающей возле мусорной кучи. «А что ты называешь властью? Или ты думаешь, что это президенты, короли, банкиры, диктаторы и генералы?» «Как ты заблуждаешься, милая. Власть рождается там, где дворник выгоняет на улицу бездомного. Там, где старший брат дает пинка под зад младшему назойливому родственнику. Там, где строгая и чопорная торговка, хозяйка лавки, оттягивает за волосы юношу подмастерья. Власть — это не сияющие высоты Олимпа. Это люди. Обычные, смертные, жадные, глупые и испуганные люди, которые ищут совершенство в богатстве, а самовыражение во вседозволенности, то есть там, где их не может быть. Власть начинается за завтраком, когда лакей забывает вовремя подать к столу твой любимый десерт. Тебе обидно? Тебе хочется отчитать и унизить нерадивого слугу? Добро пожаловать во власть, дорогая моя. Обида — лучшее оправдание жестокости, а покорность — лучшее оправдание исключительности. Ты ведь понимаешь, о чем я? Ты стоишь на шахматной доске своей судьбы и думаешь, что командуешь армией? На самом деле ты одна. Остальные фигурки — лишь плод твоего воображения. Тея поняла, что внезапный переход на шахматную тему не случайен. Так вот, значит, что послужило причиной встречи. Богиня просто боялась, что столкнулась с новой конкуренткой на мировое господство. Как банально и обыденно. Прожить не одну тысячу лет и опять все свести к одному и тому же. Человеческие пороки существуют не потому, что кто-то рождается плохим, а кто-то хорошим. Ответные реакции психики на те или иные внешние обстоятельства обусловлены базовыми инстинктами, сформированными в результате тысячелетней борьбы за выживание. И стремление к доминированию отнюдь не единственная черта в длинном списке характеристик, имеющих две противоположные стороны. Анна еще раз внимательно заглянула в глаза принцессе и коротко кивнула. «Да. Может, расскажешь мне тогда, зачем ты на самом деле сидишь передо мной?» Тея почувствовала, что отнекиваться бессмысленно. Ее собеседница оказалась более проницательной, чем она предполагала. Что такого богиня рассмотрела в ее глазах? Анна однозначно дала понять, что комбинация с шахматами, следствием которой стало похищение, не являлась для самой принцессы неожиданностью. Отец всегда говорил мне, что прежде чем уничтожить врага, нужно попытаться его понять. Я думаю, мне это удалось. Уже много столетий тобой движет страх. Парадоксально, но фактически бессмертное существо все свое могущество употребило лишь на то, чтобы сохранить бессмертие. Мне жаль тебя. Анна Сея резко дернулась. Она хотела влепить пощечину этой глупой и взбалмошной девчонке, но в последний момент рука застыла в нескольких сантиметрах от лица Теи. «Можно подумать, твой отец только тем и занимается, что машет мечом на поле брани. Впрочем, в этом он прав. Если бы ты была одной из нас, ты бы вела себя иначе. Да и твои глаза, хотя современные технологии позволяют выбрать любой цвет не только глаз, но и всего остального. Тебе не под силу подчинить себе Иссаи». Она грациозно поднялась с пуфа. Визит был завершен. Тем не менее, богиня проводила пленницу обратно в зал приемов, и в ее руке неожиданно звякнул маленький хрустальный колокольчик. Вошел офицер сопровождения и остановился, едва переступив порог. Анна разочарованно махнула рукой в сторону принцессы. «Увести!» Но когда она уже собиралась покинуть зал, молодой боец упал на колени и, опустив голову, произнес: «Прошу простить меня, мать богиня, будет ли мне дозволено говорить?» Анна удивленно, словно только что заметила этого мальчика у дверей, и несколько жеманно подняла брови. «Ну?» «Прошу оставить заложницу в распоряжении ордена». Мастер крыла продолжал смотреть на каменные плиты пола. «Ее статус позволит нам получить преимущество и провести переговоры с агрессором на наших условиях». Богиня скривила юное лицо. «Я знаю. Но мы не будем вести переговоры. Девчонку вывести на Слим. Действуй». И, не дожидаясь, пока Юджин поднимется с колен, легкой походкой засеменила прочь. «Влюбился, что ли? Так она же ему не ровня, да и мала еще. Соплячка». Дочь банкира и королевы? Чем-то этот факт напрягал. Что-то здесь было не так. Анна отмахнулась от собственных мыслей, шмыгнула в проем, который тут же накрыла волна теплого воздуха, рассеченного силовой завесой, и направилась к лифту, ведущему в самое сердце цитадели. Туда, где ее ожидало великое будущее.